полоски. Петруха изогнулся крюком и внезапно, рывком выбросил ноги, толкнул ими Порфирия. Тот, скользя, сделал попытку вскочить, взмахнул рукой. Проклятый! И от резкого движения еще быстрее обрушил кромку льда. Звонко всплеснулась вода, и шатром вздыбилась, а потом снова упала шуга. Петруха поднялся на ноги, но подломленный лед сразу расступился и под ним. Он побрел к берегу по пояс в воде, хватаясь руками за торчком стоящие перед ним острые льдины, падая грудью на воду и тонко по-заячьи вскрикивая. Опомнился он, очутившись весь мокрый, на камешнике. Повернулся, глянул в реку, где углом выщербленный лед чернел теперь полым окном воды. Дальше во мраке ничего не было видно. С прежним шорохом терлась о забереги шуга, а ниже по течению слышались тихие всплески. Бурлит шиверы? Нет, не похоже. У Петрухи вдруг окоснело сердце. А что, если Порфирий не утонул, и это он взбирается на лед? Петруха побежал вдоль берега. Ему казалось, что он бежит, но он едва тащил ноги, онемевшие от холода и жути. Он останавливался, слушал и никак не мог понять, что же все-таки это плещется там, в темной и страшной ночи. Глава 12. Алексей Антонович готовил взрывчатые смеси для бомб в подполье. Он хорошо знал все химические реакции, соблюдал меры необходимой предосторожности. Но тем не менее, каждый раз, спускаясь в свою лабораторию, выпроваживал Ольгу Петровну из дому. Она уходила неохотно, только покоряясь доводам сына. «Когда ты здесь, мама, я волнуюсь и могу что-нибудь перепутать. Кроме того, полезнее, если ты будешь наблюдать за улицей». Ольга Петровна закрывала наружную дверь на замок и уходила гулять с ключом в кармане. Об аресте Анюты Мервольский узнал лишь спустя некоторое время. Он эту весть выслушал молча. В больнице обход сделал, как обычно, домой пришел точно к обеду. С удивительным спокойствием сказал матери: «Анюта снова арестована». И чтобы избавиться от расспросов, поспешил закончить: «Никаких подробностей я не знаю». До утра затем просидел, не смыкая глаз и даже, пожалуй, без мыслей. А на следующий день готовил свои смеси с особой тщательностью. Ольга Петровна с тревогой поглядывала на сына. «Алеша, только Бога ради, не замыкайся в себе». Он улыбнулся, устало опуская углы губ. «Не бойся, мама. Ипохондриком я не стану. Для этого нужно иметь очень много пустого времени, а у меня его нет». Больница, посещение больных на дому, чтение — все это целиком поглощало день. А там еще и митинги, сходки, которые после 17 октября стали проводиться очень часто и совершенно открыто. Алексей Антонович слушал речи ораторов с большим удовлетворением. Они давали ему пищу для собственных размышлений и в кровь словно бы добавляли огня. Алексей Антонович только соединил азотную и серную кислоты и отставил смесь фильтроваться, как услышал стук каблука над головой. Это означало, что мать вернулась и просит его подняться наверх. Алексей Антонович составил в ряд свои фарфоровые банки с маскировочными этикетками на них и вышел из подполья. Поглаживая усы, его ожидал Иван Герасимович. Он был одет уже в зимнее пальто, а в руке держал свою каракулевую шапку. «Извините, Алексей Антонович, к вам неотложное дело, даже два. Первое, передал Сава Трубачев, что химией своей вы можете больше не заниматься. У солдат удалось достать настоящее, не в смысле в военном деле, метательные снаряды. Если это требование, я прекращу свою химию», — опуская глаза в пол, — сказал Алексей Антонович. «А если только пожелания, буду продолжать».